21. После этого Митридат был выдан римлянам и доставлен в Рим прокуратором Понта Юнием Целоном. Передавали, что он говорил с Цезарем более гордо, чем надлежало бы в его положении, и получили известность такие его слова: «Я не отослан к тебе, но прибыл по своей воле, а если ты считаешь, что это неправда, отпусти меня и потом ищи». Он сохранял бесстрастное выражение лица и тогда, когда окруженный стражею был выставлен на показ народу у растральных трибун. Целону были определены консульские отличия, а Квилле – преторские.